Мотив Гидеон. Другого быть не может. Юджиния каким-то образом угрожала Гидеону, а Дэви живет только ради сына. Если, как вы и предполагали, Барбара, мать могла помешать ему вернуться к музыке, мне эта идея нравится, но зачем Юджине это делать? То есть уж кто-кто, а она должна хотеть, чтобы он продолжал играть, верно? Мы же видели, у нее на чердаке собраны истории всей его карьеры. По-моему, она гордилась тем, что сын ее такой гениальный музыкант. Чего она вдруг стала совать ему палки в колеса? Возможно, она и не имела намерения совать палки в колеса, выдвинул объяснение этой загадки Линли. Но именно к этому могла привести ее встреча с Гидеоном, хотя сама она об этом и не подозревала. Это когда Дэвис убил ее? Но почему он просто не сказал ей все как есть? У него что, язык отвалился бы сказать? Погоди, старушка, если сейчас увидишь Гидеона, то ему конец в профессиональном смысле? Может быть. Он так и сказал, продолжал развивать свою мысль инспектор. Она ему ответила: у меня нет выбора, Ричард. Прошло столько лет, и теперь настало время. — Время для чего? — спросил Ихаверс. — Воссоединение семьи? Объяснение, почему она ушла тогда из дома? Анонса о скорой свадьбе с майором Уайли? Настало время. Для чего? — Для чего-то, — ответил Линли, — чего мы, вероятно, никогда не узнаем. — Да, это очень поможет нам в расследовании, — хмыкнул Ихаверс. — И Ричарда Дэвиса преподнесет нам на блюдечке золотой каемочкой. Если и вправду это сделал он, что еще неизвестно, против него у нас нет ни одной, даже самой завалящей улики. А, кстати, у него, кажется, было алиби, инспектор. Что он вам сказал? Он спал с Джилл Фостер, которая сама, по всей вероятности, тоже спала. Так что, в принципе, он мог съездить по своим делам и вернуться, она бы ничего не заметила. При этом он легко мог воспользоваться ее машиной, а потом поставить ее обратно. Так, снова уперлись в Хамбер. Это наша единственная зацепка. Ага, отлично. Что-то сомневаюсь я, что прокурор клюнет на такую зацепку. Доступ к автомобилю не самая сильная улика. Доступ нет, согласился Линли, но я рассчитываю, что одним лишь доступом дело не ограничится. Гидеон, 20 ноября. Я увидел папу до того, как он посмотрел вверх и заметил меня. Он шел по тротуару вокруг Чалкот-сквер, и по его походке я видел, что он в задумчивости. Это не вызвало у меня никаких серьезных опасений или тяжелых предчувствий. Потом произошло нечто странное. В дальнем конце садика, разбитого по центру площади, показался Рафаэль. Должно быть, он окликнул отца, потому что папа, которому до моего крыльца оставалось пройти лишь несколько домов, обернулся и стал ждать Робсона. Из окна музыкальной комнаты мне было хорошо видно, что они обменялись парой фраз, после чего говорил в основном отец. Рафаэль слушал, а потом попятился на пару шагов, лицо его сморщилось, как будто его ударили в живот. Папа все говорил. Рафаэль развернулся и медленно зашагал к садику. Папа следил за тем, как Рафаэль дошел до ворот, около которых стоят две деревянные скамьи, и сел на одну из них. Нет, не сел, а сел. Упал на скамью всем весом, будто набитый костями и плотью мешок, а не живой человек. Я мог бы догадаться, но не догадался. Папа пошел дальше и в какой-то момент глянул на мой дом и увидел, что я стою в окне и смотрю на него. Он поднял руку, но ответ на жест держать не стал. Через миг он исчез из виду, и вскоре я услышал звук ключа, поворачивающегося в замке моей входной двери. Поднявшись в музыкальную комнату, он снял пальто и аккуратно повесил его на спинку стула. — Что с Рафаэлем? — спросил я. — Случилось что-то? Он повернул ко мне печальное лицо. — У меня плохие новости, — сказал он. — Очень плохие новости. — Что? —